Глава 65. Паршивые сны мне снились и раньше, но этот выделялся даже на фоне того горячечного бреда, что виделся мне во время осенней лихорадки. Я брел по узкой выбитой дороге. Была ночь, но лунного света оказалось достаточно, чтобы узнать эти места. Мы проехали здесь Сили 3 дня назад. Меня шатало, левая нога фактически волочилась, но я продолжал идти. В голове не было ни одной мысли. Странно, но это будто бы вовсе и не моя голова. Казалось, что я был незваным гостем здесь, пленником чужого тела, но его хозяин не знал о моем присутствии. Я слышал лишь свое хриплое дыхание да шаркающие шаги. Не чувствовал боли, хотя израненное и истощенное тело должно было не то что болеть, оно все являлось мешком из костей и мучений. Я шел. Впереди горели костры. Полдюжины, не больше. Вокруг них стояли телеги, паслись тягловые валы, прогуливалась тройка часовых. Остальные же обитатели лагеря давным-давно спали. Их дыхание, храп, ворочанье ворвались в мою голову на несколько секунд и тут же исчезли, будто кто-то выключил звук, оставив лишь мой хрип и звуки волочащейся походки. И было-то их немного, едва полусотни человек. К ним я и шел. Добыть еды, передохнуть... Услышать перед смертью человеческий голос? Не знаю. Я шел. Один из часовых заметил меня за пару сотен метров до лагеря. «Стой, кто такой?» Я не ответил. Пересохшее горло не могло издавать других звуков, кроме сипения пересохшего горла, вырывающегося вместе с дыханием. «Я буду стрелять!» Я не ответил. И в голове по-прежнему не было ни одной мысли. «Погоди!» Окликнул заметившего меня часового другой. «Может, это кто из наших? Или работорговцев? А ну назовись, ублюдок!» «Работорговцев мы бы увидели за пару километров», — сказал третий. «Эти уроды в последнее время никого не боятся». Странно, ведь я не должен был слышать их голосов. Часовые, собравшиеся у края лагеря, переговаривались тихо, но было такое чувство, будто они говорили у меня над ухом. «Да он едва жив», — заметил второй. «Говорю же, кто-то из отставших, или просто бродяга». «И что же, пропустим его обратно? У нас и так жрать нечего». «Убьем!» — буркнул третий. «Только взглянем, кто». «А если это Сивый?» — хмыкнул второй. «Или твой гребаный свекор? Хватит духу убить его прямо в лицо?» «Хватит, даже если это мой гребаный свекор. Но если это кто-то из наших, и у него хватило сил дойти сюда, мы хотя бы сможем его по-человечески похоронить». «Твоя правда!» – проворчал первый и горько сплюнул на землю. «Симни, обойди лагерь и как следует осмотрись. Стоим тут как идиоты и пялимся на несчастного ублюдка, а мы, мать вашу, все-таки на посту!» «Да!» – уныло протянул первый. «Ставлю банку тушенки на то, что он не дойдет!» «Домашний?» – оживился второй. «Конечно! Я что, совсем идиот покупать у горожан их говно? В ихней тушенке только шкура да жир!» «Я в деле! Говорю, что дойдет! Каннер, снимай!» «Симни, иди уже!» – прошипел третий часовой, но когда первые два ударили по рукам, все же разнял их пожатие. Когда до лагеря оставалось 1-2 шагов, моя левая нога подломилась, и я тяжело повалился на землю. Ударился подбородком так, что клацнули зубы, прикусил язык, из легких вылетел весь воздух. Я разинул рот, судорожно пытаясь вдохнуть. Заскреб по земле руками, пытаясь хотя бы привстать, но сил совсем не осталось. Тогда я прижался правой щекой к земле и уставился в одну точку. Я даже не видел часовых. Для этого нужно было повернуть голову, но, кажется, и на это мое истерзанное тело оказалось неспособно. Я просто лежал и тупо пялился куда-то в пустоту. «И что, подойдем?» – спросил второй, предварительно грязно выругавшись и припомнив банку с тушенкой. «Я подойду», – ответил третий. «Ты смотри по сторонам. Вдруг это все-таки какая-то ловушка?» Я слышал его шаги. Слышал, как он присел ко мне и повернул мою голову. Увидел его лицо, покрытое шрамами и ямками от перенесенной в детстве оспы, которая не смогла скрыть даже густая борода. «Ух, а...» — вырвалось из моего рта. «Ты не наш», — сказал Кан. «Ага...» «Что, воды тебе дать?» «Еду даже не проси, переводить не стану. Тебе и так крышка, парень». Он наклонил ко мне свое уродливое лицо. И в этот момент я впервые за весь сон почувствовал ненависть. «Убери!» — вырвалось у меня. Голос был чужим, не слышал его никогда в жизни. «Что-что?» – переспросил Кан, склоняя свою голову еще ниже. «Убери от меня свои грязные лапы, всратый людоед!» Моя правая ладонь нащупала ставшую уже привычную рукоять на поясе. «Что ты?» – начал было часовой, но он не успел договорить. Я упер ствол лучемета ему в живот и нажал на гашетку. Жертву прошило насквозь. В ноздри ударил запах горелого мяса и дерьма. «Грёбаные людоеды!» — взревел я, брызжа слюной, и на этот раз каждый звук отдался болью в моем воспаленном горле. Они очутились в моей голове в одно мгновение. Трусливо прячущийся в лесу Халм и беснующийся в белом домике Мерген. Все дети в их общем отражении уже были мертвы, а Хал и Мерген ненавидели друг друга и хотели убить, но не могли решиться сделать это. Вместе с ними ко мне пришло четкое осознание. Все происходящее вовсе не сон. Откуда-то появились силы. Должно быть, ненависть заставила их оторвать от земли истерзанное тело. Встать на ноги, хотя левая определенно была сломана. Поднять лучемет. Я видел все их глазами. Глазами безумца, потерявшего контроль над своим разумом. Безумца, которого сломила чужая воля. И эта чужая воля хотела только одного. Убивать жителей материка. Всех гребаных людоедов. Раненые обожженные валы разбегались диким ревом. Но большинство, рассеченное пополам и сожженное до костей, осталось лежать бесформенными грудами. Повозки загорались одна за другой. Горел большой тент в центре стоянки. Мертвы были часовые, не успевшие выпустить ни одной пули. На весь лагерь хватило 4 долгих лучей, от которых рукоять лучемета раскалилась так, что ладонь прижарилась к ней. Все было кончено всего за минуту. А потом запал ненависти иссяк. Кончились силы. Тело, истерзанное безумцем Халном и сведшим его с ума Мергеном, фактически перестало слушать их. Оно рухнуло на землю, как подкошенное. Но оставшийся крох жизненной энергии в нем хватило, чтобы выполнить последнюю волю Мергена – убить последнего проклятого людоеда. Тот, что когда-то был Халном, прижал раскаленное дуло лучемета к своему левому глазу и нажал на гашетку. Силия проснулась одновременно со мной. Сжалась комок и разрыдалась. Спрашивать, видела ли она это, не было никакого смысла. Я обнял ее и зашептал на ухо. «Все будет хорошо. Больше ничего такого не произойдет. Они умерли. Эти злодеи умерли». Глава 10 клана плакала. Я гладил ее по лицу и продолжал успокаивать до тех пор, пока рыдания не стихли. «Послушай», — зашептал я, — «все правда будет хорошо. Давай остановимся здесь на пару дней. Отдохнем. Эти уроды убили сами себя, и значит, они никогда не доберутся до нас. И я не позволю, чтобы кто-то подобный добрался до тебя. Я обещаю. Поняла меня?» «Поняла», — тихо сказала Силия, всхлипнув. «Давай останемся, только мы вдвоем». «Давай», — ответил я. Виной всему был я. И Мерген с Халном, и Ореол, Алария, и гребаный Притеча вместе с ними со всеми. Но в первую очередь все же я. Я стоял в ванной комнате и смотрел на Силию. На ее безвольно раскрытый рот, закрытые глаза, неестественно бледную кожу. На красную от крови воду в ванной. И ее запястье с глубокими ранами, в которых уже не осталось и капли крови. Это было невыносимо. Я опоздал. Опоздал на пару часов. Но все равно подошел к телу и поднес руку к губам, проверяя дыхание. Конечно же, никакого дыхания не было. На туалетном столике лежало сложенное пополам письмо. Я поднял его, развернул и уставился на мелкие красивые буквы, выведенные каллиграфическим почерком. Их смысл не доходил до меня долго, но в конце концов мне удалось вчитаться. И пока я читал, на бумагу капала вода. «Я знаю, что подвела тебя, даже предала, и мне очень жаль. Но останься я в живых, предала бы целый народ. То, что оставил от него Ореол. Ты был прав, когда говорил, что этим людям, всему этому сомну беженцев, спасающихся сейчас от работорговцев, не место в моем уютном домике. Им никогда не будет там места. Я отчетливо это увидела в своем отражении. А если им не будет там места, все эти несчастные, голодные и нищие люди, умирающие в 40 от тяжелой работы, и их дети никогда не будут защищены от людей, если их вообще можно так называть, вроде Хална, от разбойников и работорговцев, от самих себя. Потому что в моем кукольном домике будут жить только избранные. Я не знаю, что ты думал обо мне, как ко мне относился, кем я была для тебя. Я знаю одно, чего не знал ты. Я была лгуньей. Я, как и многие поколения детей моего клана до меня, была рождена для игры. Но так получилось, что я не была к ней готова. Ко всем этим существам, считающим себя избранными, а на самом деле оказывающимися жестокими мясниками, которым плевать на человеческие судьбы. И я не хотела вступать в игру, и не должна была. Но у моего клана кончились слепки. Потому-то я и оказалась вынуждена биться самостоятельно. Не думай, словно у меня не хватило бы духу пустить на убой какого-нибудь мясника, способного стать представителем. Ему не было бы места в моем кукольном домике, и даже приведи он меня к власти над Неей, он бы умер. Я сама убила бы его одним щелчком пальцев. Возьми мой слепок. Надеюсь, он поможет достичь тебе твоей цели. Надеюсь, Алария окажется продавцом грез лучшим, чем я. Лучшим, чем я, человеком. Иди к своей цели, Алексей. Верни Араю. Надеюсь, вы будете счастливы вместе. Мне не было места рядом с тобой. И прости меня, Силия. Я скомкал письмо и бросил его на пол. Подошел к ванной, наклонился и поцеловал Силию в губы. Забрал слепок. Положил его в карман. Два чемодана с оружием и вещами были готовы со вчерашнего вечера. Я взял их, даже не коснувшись пачки денег, лежащей на столе. У меня было с собой несколько сотенных ассигнаций. Этого должно хватить на то, чтобы добраться до столицы, где меня уже ждало 5 оставшихся противников. «Это ты прости меня, Силия», — сказал я, остановившись на пороге номера. «Но твой слепок я использовать не буду». «Прости, но если я выйду победителем из этой битвы, мне придется вернуть к жизни слишком много продавцов грез. И ты снова окажешься в этом несправедливом мире. И у тебя будут годы и годы на то, чтобы стать сильнее. Измениться к лучшему. И изменить к лучшему этот проклятый мир, пока я буду собственными руками давить заразу его убивающую. И пусть хоть кто-то попытается мне помешать».